Ночью Ахрам сидел в засаде у загона. Поужинал и лег в кустах у тропинки. Лук и стрелы положил рядом. Гауры фыркали и ржали, бегали по загону. Вчера они тоже нервничали, да только он не обратил внимания. В ветвях дерева мелодично пел черный дрозд. Когда прошла полночь, на небо вышел Санжу, осветил склоны, тропу, верхушки сосен слабым синим светом. Санжу покровительствует охотникам. Его появление Ахрам принял за добрый знак. Горы затихли. Лес уснул. Гауры успокоились. Стояли, дремали, изредка махали хвостами. Заметно похолодало. Ахрам не первый раз сидел в ночном лесу, а потому загодя укутался в тяжелое покрывало из зуброньей шкуры. Когда юноша подумал, что зря пришел к загону, и сегодня ночью ничего не случится, гауры заволновались. Проснулись, подняли головы, замычали и побежали внутри загона по кругу. Ахрам откинул покрывало, приподнял голову и раздвинул кусты, чтобы лучше видеть. Он хорошо видел в темноте и как раз успел заметить, как со стороны леса, оттуда, где склон круто уходил вниз к реке, через ограду в загон, бесшумно скользнула приземистая тень. Пропала среди темных крупных тел беснующихся гауров. Затем появилась вновь. Наверное, она старалась найти вожака стада. Ахрам схватил лук, вставил стрелу, пригнувшись, двинулся к загону. Тень снова исчезла. Ахрам остановился, тяжело дыша и вглядываясь в темноту. Куда она подевалась? Каменное копыто заревел и встал на дыбы. На его спине темным пятном выделялась неведомая тварь. Вожак стада мотал рогатой головой, подбрасывал заднюю часть в воздух и старался сбросить нежеланного седока. Остальные гауры разбежались в стороны. Надо было помочь любимому гауру. Ахрам вскинул лук, послал стрелу в таинственное чудище. Но ничего не произошло. Существо продолжало сидеть, как ни в чем не бывало. Что за шутки? Расстояние малое, не промахнешься. Ахрам нутром искусного лучника чувствовал, что попал в тварь. Но стрела как будто канула в воду, не причинив твари ни малейшего вреда. Юноша выстрелил еще раз и еще, безрезультатно. Тварь повернула к нему черную голову, длинные волосы вскинулись в стороны. Зашипела. Но руками и ногами пошевелить не могла. Еще бы. Ведь Ахрам вечером щедро смазал спину каменного копыта сосновым дегтем. Чуть сам не прилип. Теперь и чудище намертво пристало к спине гаура. Видя, что от стрел мало толку, Ахрам убрал лук. Скинул с пояса балас с сетью и четырьмя камнями по краям. Подошел к ограде, перелез внутрь загона. Раскрутил балас над головой, швырнул на гаура и тварь. Балас окутал тварь вокруг шеи, сеть опустилась на все тело, сковала движение гаура. Тварь заверещала, стараясь освободиться. «Давай, давай, плачь побольше», — сказал Ахрам, подходя ближе. Чудище при звуке его голоса замерло, перестав барахтаться в сети. Тогда юноша вылил на нее жир овца быка из припасенного заранее бурдюка. Помогает отклеиться от дегтя. Тварь зашипела. «Что, не нравится?» — спросил Ахрам. Через сеть схватил тварь за плечи, потащил с гаура. «А как вожака гонять? Так самое первое?» С противным треском он отодрал тварь от гаура, повалил на землю. Опутал сетью еще больше, придавил коленом, чтобы не трепыхалась. Какие же у нее длинные руки и ноги! А еще невероятно пушистая шерсть, как у кролика. Из-за пояса Ахрам достал кинжал и занес над тварью. Может, теперь получится прикончить? Любопытная Санжу выглянула из-за темно-коричневых туч, залила слабым светом долину с загоном. Ахрам разглядел под сетью мохнатое черное лицо, приплюснутый нос, клыкастый рот. А вот глаза человеческие, большие, бездонные, с длинными ресницами, таинственно мерцали в полумраке. «Я тебя давно знаю, Ахрам!» Вдруг сказала тварь низким женским голосом. «Я за тобой каждый день подглядываю. Наконец-то удалось заглянуть в твои глаза». Санжу отразился в глубине ее глаз. Юноша опустил руку с кинжалом. Встал, глядя на окутанную сетью зверюгу. Она лежала, не шевелясь, и тоже смотрела на него снизу вверх. Ночное светило скрылось за облаками. Вокруг потемнело. Ахрам схватил тварь за сеть, подтащил за собой. Возле кибитки есть сарай для хранения кормов. Пусть посидит до утра, а там посмотрим.